Вергилий шумно выдохнул и перехватил руку девушки в тот момент, когда она снова попыталась кинуть очередную книгу на пол. «Остановись и объяснись», — потребовал он, сжимая запястье Мины. Мина посмотрела на него потерянным взглядом, затем снова на полку, и тут ее лицо просияло. «Есть», — она вывернулась и тут же сгребла все книги с полки, сбросив на пол. Вергилий снова схватил ее за руку, она обернулась, столкнулась с ним взглядом и словно оцепенела, даже дышать перестала. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопрос, соображает, как лучше ответить. «Все это не важно, бутафория. Важно то, что внутри», — быстро проговорила она. «Ты не понимаешь. Отпусти и увидишь сам». Вергилий отпустил ее. Она отшатнулась, вжалась спиной в полированное дерево стеллажа и книжные корешки, затем развернулась. Свое любопытство он спрятал за привычной маской равнодушия, дожидаясь ответа. «Посмотри сюда», — она показала куда-то вглубь полки. Вергилий пригляделся и различил выведенный серебряной краской символ. Равносторонний треугольник с кругом внутри. Треугольник Соломона. Вергилий без труда опознал знак. «Верно. Я слышал, что люди считают, что с помощью этого символа можно управлять демонами», — с иронией произнес он. «Но ведь это бред», — отозвалась Мина. Вергилий ничего не ответил, лишь усмехнулся. Она определенно была умна, как и ее отец. А насколько он мог предполагать, Иешуа Валериус был весьма эрудированным человеком. Девушка уставилась на треугольник в глубине полки, глаза ее сверкнули, а затем она пояснила. По Плутарху этот символ представляет собой выражение материальных форм, помещенных в вечность. Пространство в равностороннем треугольнике описывается, как равнина истины с символами прошлого, существующего и будущего. Это то, во что верил мой отец. Мина встала на цыпочки, подтянулась. Сердце ее забилось чаще. Она не знала, что внутри, только догадывалась. Вместо круга была дырка. Девушка зацепилась за нее пальцем и потянула на себя. Деревянная панель поддалась. Она сдвинула ее, глубоко засунула руку в тайник, пошарила внутри углубления, после чего извлекла на свет сверток черной материи, перевязанной бечевкой. Она положила сверток на пол, нетерпеливо размотала и уставилась на содержимое. Так и знала. Внутри черного сукна лежал меч в лакированных черных ножнах. Он чем-то напоминал Ямато. Но цука была черной оплетки с мелким орнаментом на металле хабаки. На саи был повязан узел из золотого шелкового шнура. Мина протянула пальцы, провела по ножнам и тут же отдернула руку, испытав странное чувство. Ей показалось, что она почувствовала, словно к ней кто-то прикоснулся в ответ, и это едва видимое прикосновение осталось на ее пальцах. Она растерла это ощущение между подушечками, а затем протянула руку, взяла меч в руки и извлекла тонкое, острое, заточенное с одной стороны лезвие меча. Ее не интересовал сам клинок, который, бесспорно, больше заинтересовал демона. Мине куда интереснее были ножны. Она покрутила их в руках. Лакированное дерево, украшенное узором из серебра и золота с одной стороны и подписью мастера, с другой. «Макиавелли», — перевела девушка руны. Вергилий тут же нахмурился. «Может, наконец-то объяснишь, что именно?» «Это», — Вергилий кивнул на сверток. «Где твой отец взял этот меч?» Мина пожала плечами. Меч ее совершенно не интересовал. В сукне была завернута черная тетрадь с золотым обрезом. Девушка с блеском в глазах протянула к ней руки и пролистала. «Я не знаю, но там, где он его нашел, его уже нет». Она пробежалась глазами по тексту и захлопнула вторую часть дневника отца, хотя вернее было сказать, первую, но более важную. Даже пройдясь по рукописи беглым взглядом, она поняла, что здесь был ключ к расшифровке свитков. «Ты знаешь, что это оружие демонов. Его отлили и выковали в адской кузнице», — Вергилий указал на руны вдоль клинка меча. «С таким не под силу управиться человеку, даже используя сдерживающие заклинания. У его создателя был пунктик одаривать свои творения не только собственной волей, но и сюрпризами. Предсказать, на что способно такое оружие, почти невозможно, а справиться с ним и подавно». Повисла тишина. «К чему ты клонишь? Ты уверена, что твой отец был человеком?» «Мой отец был человеком», — твердо ответила Мина, явно не настроенная терпеть возражения. «Ты могла не знать, а он, не говорить. Мой отец был человеком, как и мать», — повторила девушка. Вергилий усмехнулся. «Почему тебе так трудно допустить мысль, что твой отец мог быть демоном?» «Потому что он не был демоном». Ее бросило в холодный пот на слове «демон», а затем она глубоко вздохнула и уже спокойно добавила, надавив пальцами одной руки на переносицу, а другой прижимая к себе дневник. «Я бы знала, у всех есть тайны, зачем ему врать?» Вергилий пожал плечами, взял в руки меч, почувствовал, как волна прокатилась по клинку. Это было определенно творение Макиавелли, несомненно. Может быть, потому, что он жил в городе, где демона ждет только одно – смерть. Это бы объяснило и то, откуда твой отец так много знает о демонах, и как ему удалось остаться в живых, заполучив в руки этот меч. Вергилий поиграл оружием. Восьмерка, девятка, несколько простых колец. Мина невольно залюбовалась. Это было похоже на танец. Меч был короткий, сбалансированный, в руках Вергилия он легко описывал вращение. «И кто тогда я? Тоже демон?» Вергилий замер, окинул Мину взглядом. «Полукровка», — ответил он, — «этого не может быть. Тогда как ты объяснишь, что раны на тебе заживают в мгновение ока?» Она уставилась на него, словно не думала, что он заметит, хотя было бы странно, если бы это ускользнуло от зоркого взгляда демона. «Это, конечно, так, но в лаборатории вообще творилось много странного. Со мной что-то сделали, ведь до этого я была самой обычной». Вергилий промолчал. Он совершенно не горел желанием разубеждать девушку. «В любом случае, этот меч теперь мой. А значит, у меня появилось оружие, и ты можешь начать мое обучение», — заметила Мина. Вергилий усмехнулся. «Раз ты настаиваешь». 5. Несколько часов спустя Мина стояла посреди леса в кожаных штанах и зеленой хлопчатобумажной рубахе напротив демона. Зеленое полотно сливалось по цвету с живой изгородью деревьев, в руках у нее был меч, тот самый, который она извлекла из тайника в библиотеке. Она сказала матери, что это просто прогулка, вряд ли Ревекка что-то заподозрила, но девушка все равно нервничала. «С чего начнем?» В руках Вергилия появилась катана. Он медленно занял самую невзрачную на ее взгляд стойку, полностью открытую, расслабленную, но намерения демона были ясны. «Вот так сразу на мечах, лучшая тренировка, это бой. Я никогда не держала в руках меч», — она едва успела это произнести, как он стрелой оказался возле нее. Почти рефлекторно она закрылась и тут же отлетела от удара на приличное расстояние. Вергилий, не замедляясь, легко, ловко, с невероятной грацией мелькнул и тут же скрылся меж деревьев, не задев ни единой ветки. Она едва успела подняться, когда на меч в ее руках обрушился очередной удар такой силы, что ее сапоги оставили ровную колею во влажной после дождя земле. Она едва удержала в руках меч, тот заходил ходуном от вибраций, которая передалась пальцем и выше по предплечью, нестерпимо захотелось бросить его на землю. Но она стиснула зубы и уставилась на Вергилия. Он усмехнулся. «Значит, никаких поблажек новичкам», — уточнила Мина, хотя и так поняла это по глазам Вергилия. Он испытывал ее, надеялся, что она сдастся и аннулирует свою часть договора. Он снова ударил, круто, резко, сбоку. Захватил рукоятку меча, потянул вперед, заставляя ее ослабить захват, и нанес удар горизонтальным движением собственного меча. Она едва успела уйти с прямой траектории, и, если бы меч не был в ножнах, девушка наверняка осталась бы без уха. Мина упала на колени, но без единого звука, хотя губы искривились. По виску стекала струйка крови, полилась на зеленую рубаху, оставляя темные багровые пятна. Глаза ее затуманились, но вскоре прояснились. Зрачки превратились в два острых жала, радужка засияла золотом. Она вскочила, схватилась за меч, который все еще сжимала в левой руке, но ее повело в сторону. Она едва успела опереться на дерево, чтобы не упасть, но времени отдышаться у нее не было. Вергилий усмехнулся и нарочито медленно обнажил лезвие катаны. От него веяло первобытной силой, которую он собирался пустить в ход. Имени нечего было противопоставить ему. Демон сделал шаг вперед, она едва парировала этот удар, но была слишком медленной, слабой и не обладающей достаточными знаниями, чтобы предугадать новую атаку. Вергилий легко выкрутился, нанося удар острием катаны, вонзил меч в ее плечо, пришпилив к дереву, как бабочку иголкой. Первое, что промелькнуло в голове девушки, то, что лезвие чертовки холодное, будто было отлито изо льда, почти такое же, как глаза демона. А затем она запоздала от шока, ощутила боль, закричав. Вергилий нагнулся к ней. Она уставилась ему в глаза и одновременно на лезвие, пронзившее ее. Было это лишь ее воображением, или в его прекрасных чертах мелькнула тень сожаления? Она закрыла глаза, дышать было тяжело, а сил бороться не было. «Вот и все», — подумала Мина. Его голос вырвал ее из забытья. Люди наивно полагают, будто чтобы убить, достаточно ударить посильнее, избить до кровавого месива, пронзить мечом. Но это неверно. Убить даже обычного человека не так просто. А ты не человек. Я хочу, чтобы ты признала это. Я человек, процедила сквозь зубы Мина. И ты сейчас меня убьешь. Он провернул лезвие в ране. Ей захотелось кричать от боли. В глазах стояли слезы, губы дрожали, но затем сжались в тонкую линию. В глазах засверкал гнев. Чтобы было больно, не обязательно бить сильно. Главное, знать, куда бить и как бить. И враг не умрет от этого. Он захочет умереть. Рано или поздно все начинают хвататься за смерть, в которой и есть избавление, как за спасательный трос. Но соль в том, чтобы не допустить этого раньше времени. Тогда они ответят на все твои вопросы. Вергилий усмехнулся, глядя на нее и наслаждаясь тем, как гнев делает ее лицо более живым, а глаза безумными. А затем ее накрыл с головой колючий страх. Она уставилась на демона. Мина боялась смерти, хотя убеждала себя в обратном. Она хотела жить, и это желание было настолько сильным, что не позволило ей загнуться в лаборатории, терпя пытки. Если Вергилий считает, что способен сломать ее, то насколько страшную пытку он уготовил ей? «Прекрати», – прошептала она, голос звучал откуда-то издалека. Боль пронзала ее, боль, которой она никогда прежде не знала. Она чувствовала, как в ране пульсирует, точно сердце, лезвие катаны, и внезапно осознала, что любая пытка, которую она испытывала прежде, была бледной тенью того, что испытывает она сейчас. Человеческое оружие и вообще человек не были способны на такое. Этот меч пронзил не только ее плоть, он пронзил насквозь ее душу. Рвущую, раздирающую, нестерпимую агонию, вот что вызывала эта рана. Сильнее была только ярость. Ярость, которая неумолимо росла вместе с отчаянием. Раньше мини отчаяние казалось горячим, будоражащим чувством, но оно оказалось холодным, сковывающим, заставляющим слезы течь по щекам. Это чувство, накрывшее ее следом за гневом, позволило в полной мере ощутить слабость и тщетность попыток исправить ее нынешнее положение. Она захлебывалась в безысходности, как в ледяном озере. Просвет появился именно в тот момент, когда все уже казалось напрасным. Она вспомнила, как погружалась в забытье, когда ее били, когда издевались над ее телом, забирали ее кровь и силы. Мина снова погрузилась в это состояние, точно дух отделился от тела и боль осталась далеко. Медитация помогала тогда, поможет и сейчас. Вдруг все действительно ушло. Она словно воспарила над своими чувствами. Холод, жгучая боль, ненависть к собственной слабости и Вергилию, который причинял ей эту боль. Стало мягко и тепло, тихо и спокойно. Не отрешайся, не смей. Может быть, в лаборатории это работало, но не здесь. Почувствуй боль, пропусти ее через себя, ощути гнев и борись. Вергилий надавил сильнее на рукоять. Она почувствовала, как лезвие прошло сквозь легкое. Хватит, сорвался с ее губ всхлип. Умоляю, но Вергилий был непреклонен, как дверь, у которой заело замок. Ты можешь плакать, умолять, а можешь признать, что ты не человек, иначе бы уже была мертва, и я прекращу эту пытку. Мина почувствовала металлический привкус во рту, закашляла. Верхушка легкого пробита на вылет, точно пулей. И он говорит, что она не умрет. Как же, хорошо, я признаю, признаю, только вытащи из меня это. Ты говоришь то, что я хочу слышать. Не надо делать мне одолжение. Ты должна смириться с тем, кто ты есть. Боль в груди была похожа на огромный костер, катана, накаленное железо. Сознание начало уплывать. Ей показалось, что она оказалась на одном конце длинной воображаемой дороги, а Вергилий на другом. Он приказывает ей вернуться и быть рядом. Но она все отдаляется, уменьшается, уходит к концу дороги у горизонта. Ей не хочется возвращаться. Потому что там, где демон, там боль. Невыносимая, ужасная боль. А здесь она всего лишь отблеск за горизонтом. Почувствуй боль. Почувствуй ее каждой клеточкой. Разве эту боль может вынести человек, даже не думая о слове «боль»? Этот голос похож на голос Андриана. Доброго, ласкового, заботливого Андриана. «Закрой глаза», — сказал голос, не слушай его. «Посмотри на меня», — приказал Вергилий, противореча ему. «Неужели ты думаешь, если будешь игнорировать меня, боль уйдет? Не смотри на него», — говорит Андриан. «Посмотришь, и пути назад не будет. Не блокируй это. Я не хочу умирать», — прошептала она. «Я уже сказал, что ты не умрешь. Но ты должна понять, что сталь можно закалить только так, через боль, кровь, слезы». Свободной рукой Вергилий впечатал ее в ствол дерева, Пальцы сжались на горле. Он надавил на рукоять катаны сильней. Мина вскрикнула и открыла глаза, столкнувшись с пронзительным взглядом демона. Отчаяние словно высвободило ее потенциал, отрезало от реальности. Что-то точно вырвалось изнутри. Мир замедлился. Она ясно ощутила это что-то. Оно ожило внутри нее, словно некое растение, проросло сквозь вены и распустилось в сердце. Она обхватила лезвие руками. Катана стала плугом, вспахавшим пашню, которая дала всходы, от которой теперь не было толка, и необходимо было от нее избавиться. Выражение удивления и удовлетворения закралось в холодные зрачки демона, когда ей удалось лишь на миллиметр, но сдвинуть лезвие. А затем в мир ворвались звуки и краски. Все стало ярче, осязаемей. Впрочем, среди этого безумия было одно бледно-голубое пятно. Вергилий рванул катану назад, и мина завалилась бы навзничь, если бы не дерево. Кровь из раны хлынула рекой. Она содрогнулась, но нашла силы и глупо зажала зияющую рану в плече, будто могла таким образом остановить кровотечение. Она нашла взглядом демона и уставилась на него. Она ненавидела его в этот момент, мужчину с кожей цвета лунного света и глазами-озерами, которые с интересом наблюдали, как отчаяние, крах и опустошенность в ее опаловых глазах сменяет ярость. То, как сверкали ее глаза за миг до этого, была свеча против солнца. Волосы девушки на краткий миг почти побелели, белки затянуло чернотой, и в этой тьме сверкала желтым радужка глаз. Это хороший взгляд, правильный. Похоже, ты не безнадежна. Запомни вот что. Без силы ты ничто, ты не можешь защитить даже себя. Но сила требует жертв. Без смерти, без боли ты не станешь сильней. Лишь утратив все, все обретешь. Он присел перед ней, посмотрел на рану, затем ей в глаза. Ее лицо еще лоснилось от слез. «Покажи», — потребовал Вергилий. Она отползла от него, вжалась в ствол дерева, древнего дуба, стоящего здесь не одну сотню лет непотревоженным до этого дня, с морщинистой, дряхлой местами корой, вина паразитов, хотя это не имело значения, и откуда ей было это знать, сильнее прижав руку к ране. Боль все еще накатывала волнами, то отступая, то беспощадно обрушиваясь, не давая сосредоточиться. Ее тело напряглось, точно приготовилось к защите, ее движения были, как у зверя, почуявшего опасность, нервными и настороженными. Боишься и правильно делаешь. Утрата доверия – первый шаг к прозрению. Никому нельзя доверять. Он коснулся ее щеки, усмехнулся. Однако сейчас ты нужна мне, а я тебе, поэтому расслабься. Вергилий подался вперед, вытер слезу, пальцы скользнули ниже, рванули рубашку, пуговицы осыпались. Мина уставилась на него, не понимая, что он задумал, и подумала, что в этом мужчине удивительным образом сочеталось чудовищное и чудесное. «Подержи», она едва успела сообразить, как у нее в руках оказалась его катана. Сам Вергилий внимательно осмотрел рану. Что-то насторожило его, а затем он сделал то, чего она совсем не ожидала. Взял ее меч и разрезал себе ладонь. Кровь не заставила себя ждать. Демон сжал кулак и выдавил несколько капель прямо на рану. Мина не понимала, что он делает, но спросить не решалась. Все это выглядело странно. Почему он не мог воспользоваться собственным мечом? Но поймала себя на мысли, что и не хочет знать. Что бы он ни делал, по какой причине не вел себя так, а не иначе, она чувствовала, что это правильно. От меча в ее руках исходило странное живое тепло, хотя совсем недавно он казался ледяным. А затем она услышала голос, тихий, шепчущий. Мина закрыла глаза, а когда открыла, увидела, что рана затянулась. Лишь бледно-розовый кровавый след напоминал о том, что она все-таки была. Вергилий забрал из ее рук Ямато. Она откуда-то знала, что так зовут этот меч. Впрочем, на этом странности не закончились. Он взял ее за испачканную в крови руку, которую она прижимала к ране, перевернул ладонью вверх и полоснул лезвием катаны. Из раны недолго сочилась тусклая кровь, словно потерявшая в раз весь гемоглобин. Она стекала на лезвие меча, и то буквально впитывала ее, как губка. Мина не сопротивлялась. «Встать сможешь?» Демон отпустил ее, а меч растворился в голубых искрах. «Удобно», — подумала девушка и удивилась своему собственному спокойствию. В ее положении было странно думать о таких вещах. Она сидела вся в крови, в расстегнутой настежь рубашке, но ее почему-то беспокоило то, насколько практично всегда иметь под рукой оружие. Вергилий протянул ей руку. Это выглядело театрально. Она напряглась. С чего вдруг стал таким добрым? Лови момент. Мина приняла его помощь и в следующую секунду оказалась в объятиях демона. Впрочем, едва ли она самостоятельно устояла бы на ногах. Ты хорошо двигаешься для человека, который никогда не держал в руках меч. Лучше, чем я ожидал. Не теряешься, даже несмотря на то, что мои методы обучения весьма суровы. Суровы? Переспросила она. Ты чуть не убил меня. Сражения без крови и риска бессмысленны. Они не принесут никакого опыта. Как детские драки до первой крови. Чтобы чему-то научиться, ты должна понять, что от того, как хорошо ты владеешь мечом, зависит, выживешь ты или нет. Если я умру здесь и сейчас, то уже ничему не научусь. Вергилий проигнорировал это замечание. Однако ты слишком много думаешь и тратишь на это драгоценное время. Опытный противник быстрее тебя, сильнее. Я не говорю даже о демонах. Каждая секунда промедления может стоить тебе жизни. Твое тело должно двигаться само по себе, автоматически, как в парном танце. Только ты и твой меч. Он обхватил ее кисть, вытянул руку, другая легла на лопатку и легко сделал два простых па. Мина никогда не танцевала прежде, но в руках Вергилия плыла, словно всю жизнь только этим и занималась. Вергилий посмотрел на нее долгим взглядом. «Зачем ты?» – прошептала девушка, поймав этот взгляд, истушевалась. «Ты должна почувствовать свое тело, научиться им управлять». Он прижал ее к себе, и она воспылала, как брошенная в костер спичка. Мина опустила глаза, но в тот же момент Вергилий приподнял ее за подбородок. Разум неповоротлив. Он следует в заданном направлении. Не думай головой, позволь действовать телу. Она кивнула. Вергилий, если ты демон, почему ты так похож на человека? Какой твой истинный облик? Тот, кто сует свой нос не в свое дело. Он щелкнул ее по носу, рискует его лишиться. В его глазах загорелся и погас игривый огонек. Они снова стали холодными, непроницаемыми. К тому же я, кажется, уже предупреждал, чтобы ты не задавала глупых вопросов, иначе твое обучение закончится прямо сейчас. Мина подумала, что он обладает какой-то невероятной способностью перевоплощения. В один миг Вергилий казался почти дружелюбным, в другой – враждебным. И как же легко ему удавалось незаметно совершать эти резкие переходы от одной крайности к другой. Она смотрела на него, как зачарованный зритель в театре, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев и плыла, подчиняясь воле его рук. В это мгновение она не могла поверить, что перед ней демон, жестокое существо другого мира. Она заглянула в глаза Вергилия и подумала, что, скорее, перед ней очень несчастный, но сильный человек, но знала, что стоит только поддаться этому обманчивому впечатлению, как перед ней предстанет исчадие ада. 6. Они возвращались домой через лес, избегая тракта. Уже стемнело, и туман стелился клочьями. Они выбрались на холм под тускло-свинцовое небо. Ночь обещала быть пасмурной и безлунной. С холма открывался вид на город, чье название в последнее время Мина произносила с отвращением. Фортуна мерцала фонарями, как почерневшее небо звездами. Ей не хотелось возвращаться. Даже несмотря на то, что на ней не было живого места, Мина бы согласилась провести в лесу еще столько же, лишь бы никогда не видеть этот город. Вергилий шел впереди. Он выглядел спокойным и ничуть не уставшим. Заметив, что она смотрит на него, он обернулся, а затем улыбнулся. В сумерках его лицо казалось особенно неестественно бледным, как и серебро волос. Мина подняла на него глаза, смутилась, а затем решила, что ей показалось. С чего бы демону ей улыбаться? Ставшие на мгновение серыми глаза Вергилия сверкнули, как лезвие острого ножа. Улыбка исчезла с лица так же мгновенно, как и появилась. Он отвернулся и ускорил шаг. Девушка ощутила, что ее щеки пылают. Она едва поспевала за ним. Мышцы гудели, руки налились тяжестью, спина болела, меч казался ужасно тяжелым, но она терпеливо несла его, думая, что это оружие испытывает в отношении нее, если не отвращение, то определенную брезгливость, тогда как в руках Вергилия, казалось, пела. Глупости. Как меч может чувствовать? Подумала она и тут же напомнила себе, что это не просто меч. Он мог думать, чувствовать, даже уничтожить своего владельца, если тот ему не по нраву. Мина поняла это, стоило ей взять впервые его в руки, а еще у него было имя, Банши 38. Странное, но подходящее. Банши были предвестниками смерти у ирландцев, а иногда духами, охраняющими старинные рода, но право на это нужно было доказать. Ей следовало найти с мечом общий язык, если она не хотела остаться в лучшем случае без руки, в худшем без головы. Они спустились с холма к подножью стены. Прямо за ней были сад и дом. Мина остановилась и перевела дыхание. Вергилий тоже остановился, повернулся. Темнота окружала их, но глаза девушки уже привыкли, поэтому она легко заметила протянутую руку. Немного поразмыслив, она протянула руку в ответ. Вергилий легко, словно это был забор, а не высокая каменная стена, перепрыгнул через преграду, прижав ее к себе, и так же плавно, как перемахнул через стену, опустил Мину на землю. «Спасибо, сама бы я не справилась. Стадо знает, опасности нет, ибо с ним его чуткий пастух». 39, ответил Вергилий. Она опустила глаза на сапоги, отстранилась и направилась к дому, окунувшись во мрак, царивший в саду. Когда Мина переступила порог дома, она была безмерно счастлива, потому что те несколько минут, которые шла по саду, она не могла отделаться от мысли, что ее сверлит взглядом, от которого ее бросало в жар. В холле не было света, а когда за спиной хлопнула, закрывшись, дверь, и он полностью погрузился во мрак, ее захлестнула волна панического страха. Она не боялась темноты, но вдруг почувствовала, что Вергилий стоит сзади слишком близко. Она дернулась и развернулась на 180 градусов, уставившись на него испуганным взглядом. «Что-то не так?» – поинтересовался Вергилий. Его, похоже, забавляла ее реакция. Мина не ответила. Ее сердце билось так сильно, что выдавить из себя хоть слово было непосильной задачей. Она заставила себя дышать ровнее, успокоиться, но это было почти невозможно, глядя одновременно в глаза демона. Они сверкали зловещей синевой, как два берилла, через которые пропущен свет. «Глубоко вдохни», — приказала она себе, — «будь неподвижна, сожмись, представь, что ты, камень, подбери и спрячь все лишнее, ты выглядишь напуганной», — он сказал это почти нежно, и в его голосе она уловила нотки то ли сочувствия, то ли тревоги, и решила, что это опять произошло. Он переменился, словно хамелеон. Она подалась назад, уперлась в стену, открыла рот, но не нашла, что ответить. Вергилий подумал, что лучше момента нельзя и представить. Он резко сделал шаг вперед, обхватил руками ее лицо и поцеловал, чувствуя, как напрягается, а затем обмякает девичье тело в его руках. Мина опешила. Меч выпал из рук и глухо ударился об пол. Она крепко вцепилась пальцами в полы его плаща и отстранилась лишь тогда, когда Вергилий позволил ей это. Она смущенно отвела взгляд и поджала губы, не понимая и не веря в то, что произошло. «Что ты делаешь?» – произнесла она, но, столкнувшись с ним взглядом, отвернулась. Вергилий опустил руки ей на талию, привлек к себе, положил голову на плечо и молча поцеловал шею, ухо, щеку. Она почувствовала, как теряет равновесие, пытаясь балансировать, подобно стулу на трех ножках. Но кровь в венах закипала, и сопротивляться было сложнее с каждым поцелуем. «Не надо, Вергилий», слабый протест, который не возымел эффекта. Демон прикусил мочку уха. Тихий стон сорвался с ее губ. Неужели она так просто сдастся? Неужели ей непременно нужен кто-то, за кого можно держаться? Почему ей так хочется поддаться искушению? Мина задрала голову и посмотрела ему в глаза. «Остановись», — надрывисто произнесла она, прислушавшись к здравому смыслу, но стоило ему поцеловать ее, любые разумные слова обратились пустым звуком. Она ответила на поцелуй, повинуясь странному, почти инстинктивному желанию. Вергилий продолжал целовать ее шею, вперемешку легкие прикосновения губ и болезненные укусы казались настоящей пыткой. Мина вздрагивала и изо всех сил пыталась бороться, чувствуя, как его зубы оставляют на своем пути багровые отметины, которые останутся с ней, как свидетели ее слабости, если только они не остановятся сейчас, пока еще можно. Но возможно ли, ведь ей безумно захотелось уступить, расслабиться, отдаться этому порыву. Она жаждала, чтобы ласки продолжались, и при этом ее одновременно переполняли стыд и злость. Мина хотела стать сильнее не потому, что жаждала силы, вовсе нет. Она хотела стать сильнее, чтобы быть наравне с такими, как Вергилий, как будто она имела на это право, чтобы не прогибаться перед ними, чтобы не нуждаться в защите, прекрасно понимая, что никто не обязан ринуться ей на помощь, если она увязнет в болоте. Она должна быть достаточно сильной, чтобы самостоятельно вытащить себя, только тогда она обретет свободу, которую у нее забрали. А сменить одни оковы подчинения на другие было тем, чего Мина хотела меньше всего. Именно в очередную клетку ее загоняли эти губы и эти руки. Клетку, попав в которую, она, без сомнения, вырваться уже не сможет. Она прокусила губу, больно до крови, чтобы заставить себя прийти в чувство, вырваться из сладкой истомы, которую нагонял на нее демон. И ей это удалось. Краткий миг, и Мина отстранилась, почти отпрыгнула от него на несколько шагов. Вергилий не ожидал этого. Он выпрямился и посмотрел в ее испуганные глаза. Несмотря на то, что каждое его прикосновение сопровождалось сбивчивым дыханием, отзывалось неровными ударами сердца, она смотрела на него с подозрением. Видимо, он слишком быстро сделал выводы, что все будет просто. Эта девушка не собиралась падать к его ногам по первому щелчку пальцев, хотя, бесспорно, хотела этого. «Нам не стоит слишком привязываться к друг другу», — произнесла Мина, хватая ртом воздух и тяжело дыша. «Это может повредить делу». Вергилий усмехнулся. Ее сопротивление он находил соблазнительным. Играть в эту игру было бы куда скучнее, если бы она просто позволила ему победить. «Я ведь тебя не замуж зову», — эти слова врезались иглами в ее барабанные перепонки. «Верно, не замуж», — подумала она. Шестеренки пришли в движение и завертелись в голове девушки. Со скрипом, словно ожил старый механизм. Ей было тяжело думать, ее сознание превратилось в дремучие дебри, где найти и отличить здравые мысли от не очень было так же сложно, как ложные грибы от съедобных в полной темноте. Однако ее вдруг осенило. «Я знаю, чего ты добиваешься. Я не стану твоей легкой добычей, Вергилий», — глухо проговорила Мина. «Меня обижает твое недоверие. Мы заключили сделку. Я выполню свои обязательства. И для этого мне не нужна дополнительная стимуляция». Она оказалась куда проницательнее, чем он ожидал. Вергилия это разозлило, но ему пришлось затенить свое эго, заставить себя проявить чуткость и эмоции, которые должны были завлечь девушку, обезоружить, убедить в обратном. Возможно, это была паранойя, но он не хотел оставлять ей ни шанса предать его, а может быть, просто хотел ее, странную женщину, ледяную, но неравнодушную, твердую, но не каменную. Мина бессознательно кусала губы, мяла их почти до крови самым непристойным образом, не отводя от него желтых, как у кошки, глаз, сверкающих в темноте с вызовом, который трудно было игнорировать. Вергилий с трудом сдержал шаловливое искушение вновь попробовать эти губы на вкус. Они были мягкие, нежные, податливые и нравились ему, как и этот взгляд. Словно прочитав его мысли, Мина прекратила терзать губу, подняла меч, отвернулась и нырнула в коридор, не смея оборачиваться. Неожиданно ее взгляд за что-то уцепился, глаза ее расширились. Она бросилась к лестнице. Вергилий проследил за ней и увидел маленькую, бледную кисть, лежащую на полу. Само тело лежало вне поля его зрения, но было несложно догадаться, кому оно принадлежало. Девушка бросилась к матери, встала на колени, прощупала пульс, прислушалась к дыханию. Дышит. Ревекка лежала навзничь, бледная, как полотно. Дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь. «Помоги мне», — попросила Мина, подняв на Вергилия свои золотые глаза. «Пожалуйста, нужно отнести ее в спальню, а я за врачом». Немедля девушка сорвалась, схватила с вешалки плащ, сунув меч в стойку для зонтов, и, отперев дверной замок ключом, который висел на крючке возле парадной двери, выскочила в ночь. Вергилий подхватил женщину, которая оказалась слишком легкой, почти невесомой. Сейчас отчетливо было видно, насколько Ревекка худа и изнурена, кости, казалось, могли прорвать кожу и вылезти наружу. Она дышала очень тяжело, ее рот открывался, как у рыбы, выброшенной на берег, губы хватались за каждый вздох, словно в удушье. Он чувствовал через ткань одежды, как тяжело бьется сердце, словно отчитывая последние часы, может быть, дни до того, как остановится навсегда. «Это ненадолго», — подумал Вергилий. Жить этой женщине осталось считанные дни, и их можно было сосчитать, не прибегая к двузначным числам. Как будто в ответ на его мысли женщина закашляла, открыла рот, едва не захлебнувшись собственной слюной, открыла глаза, некогда яркие, но сейчас иссохшие и опустевшие, покрытые тонкой пеленой, и вытерла обескровленные губы тощей рукой. Она набрала воздуха, чтобы что-то сказать. Первая попытка не увенчалась успехом. Со второй Ревекка выдавила из себя слова с большим трудом. «Где Мина?» Побежала за врачом. Вергилий поднялся на лестнице, наугад открыл ногой дверь, которая, как он полагал, вела в спальню родителей девушки, и положил женщину на кровать. С комнатой он угадал. Однако, на его удивление, комната была небольшой, даже маленькой, почти такой же, как у самой Мины. Там стояла кровать, две тумбочки, встроенный шкаф и небольшая полочка с книгами. И все-таки, несмотря на общий дух минимализма, все здесь дышало роскошью. Обои, тесненные золотом, мебель из дорогого красного дерева, персидский ковер с причудливым узором, темно-бордовые тяжелые бархатные портьеры, опущенные на окна. Помимо этого здесь было много цветов, рукоделия, фотографий в позолоченных рамках на стенах. Единственное, что не вязалось с интерьером, это простое белое хлопковое постельное белье. Оно было как бельмо на глазу. «Ты не мог бы принести мне воды?» – попросила женщина. Вергилий кивнул, спустился вниз и вернулся со стаканом воды в руках. «Спасибо», – прошептала Реветка и медленно опустошила стакан. «Благодарить за любую мелочь, видимо, у вас семейная». Реветка не ответила. Вергилий направился в коридор. Работать сиделкой он не планировал. «Постой, не уходи. Я хотела бы с тобой поговорить». Пока Вильгельмина не вернулась, голос женщины дрожал, слова давались ей нелегко. Вергилий остановился в дверной раме, обернулся через плечо. «О чем? Я догадываюсь, кто ты и кто, во всяком случае, непростой человек, если, конечно, человек». Она вздохнула, каждый вдох давался ей с таким же переменным успехом. Вергилий с подозрением смотрел на женщину. «Не смотри так, мой муж изучал демонов, а еще он верил в то, что все мы – разные виды, принадлежащие одному истоку. Но это не важно. Я хочу, чтобы ты забрал мою дочь из этого города». Вергилий развернулся, сел на край кровати. Это становилось интересным. «Вы не боитесь? Вот так легко доверите свою дочь невесть кому? Возможно, даже демону?» Осторожно поинтересовался он и подумал, могла ли эта женщина знать что-то о природе своего мужа. «Она, похоже, доверяет тебе. А значит, на то есть причина. К тому же ты напоминаешь мне его», — она ткнула в висящую на стене рамку с изображением Спарды. «Если ты действительно хоть немного на него похож, то уверена, поступишь правильно и исполнишь просьбу больной умирающей женщины, почти утратившей рассудок». Реветка выдержала паузу, не оставляя ее здесь. «Когда меня не станет, а это произойдет очень скоро, я чувствую это, уже ничто не будет держать ее в фортуне. Этот город был задуман как город-мечта, реальность, однако, далеко отличается от замысла. Ей нельзя здесь оставаться». Вергилий молчал. «Может быть, я действительно выжила из ума, но мне кажется, моей дочери грозит опасность. Я думаю, что заговор, который плетется с тех пор, как мой муж появился здесь, превратился в паутину, в которой мы не более, чем мухи». Вергилий внимательно посмотрел женщине в глаза. Когда-то, по всей видимости, она была красива, сейчас от ее красоты не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали. «Я думаю, вы клевещете на себя. Я еще не видел более спокойного и здравомыслящего человека на смертном одре. Близость могилы расширяет горизонт мысли. Когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина». Она улыбнулась, прикрыла веки. За ее улыбкой явно скрывался какой-то душевный надлом. «Как зовут тебя?» «Вергилий». «Как поэта?» — задумчиво произнесла Реветка, открыв глаза и посмотрев в сторону фотографий на стене. «Иешуа любил поэзию, а Мина вот нет. Во всяком случае, после того, как он ушел. Раньше она слушала часами, как Иешуа читает стихи. Должно быть, это напоминает ей об отце и сродни соли на рану». Женщина тяжело задышала через нос и продолжила. «Я не буду говорить, что она неравнодушна к тебе, ты и так это знаешь. Я даже промолчу о том, что думаю по этому поводу. Кто из нас не играл чувствами других? Все мы в итоге грешны этим. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. У меня к тебе только одна просьба, которая ни к чему тебя не обязывает. Забери ее с острова, умоляю тебя. Я заберу, если она этого захочет. Большего мне не надо». Какое-то время они молчали. «Вы боитесь смерти?» «Да, как и любой человек. Наш век поразительно краток. Но, как любил говорить мой супруг, ничто не вечно под луной». Она мечтательно улыбнулась. Вергилий посмотрел на нее без всякого сочувствия, однако с уважением. «Иешуа, если бы ты только знал, как нам тебя не хватает». Мина появилась на пороге комнаты внезапно, в компании человека в белом халате и с саквояжем в правой руке. Вергилий посмотрел на нее и подумал, что она выглядит так, словно ей самой нужна помощь врача. Поверх испорченной одежды на ней был мокрый, совершенно необъятный клеенчатый плащ темно-синего цвета, болтающийся нараспашку. Внутри он был канареечно-желтый, и на фоне этого желтого пятна особенно безумно смотрелось бледное лицо девушки, маленькое, хрупкое тело в окровавленной болотной рубашке, державшейся на единственной пуговице и завязанной узлом на животе. «Мама, ты очнулась? Как ты? Что произошло?» Мина зажгла свет, и только тогда Вергилий понял, что они сидели в полной темноте. Девушка прошла внутрь, села на корточки в изголовье кровати, взяла мать за руку, следом за ней прошествовал молодой врач. Он накинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, кровать, где лежала мать Мины и на которой сидел Вергилий. Его взгляд остановился на нем. Вергилий заметил это. Стоило их взглядом столкнуться, по телу врача пробежала легкая дрожь. «У меня закружилась голова, когда я спускалась по лестнице, чтобы налить себе стакан воды, и я, видимо, упала. Вы помните, как вы упали?» – спросил врач. «Нет, только момент, когда начала падать», – ответила женщина и обеспокоенно спросила: «А вы кто? Где доктор Лендер?» «Я доктор Алигьери. Доктор Лендер умер на прошлой неделе». Вергилий видел, как Алигьери задержал дыхание, словно его в чем-то уличили. Смерив щуплого, высокого мужчину презрительным взглядом, он подумал, что этот человек знает неприятные подробности смерти своего предшественника, но по какой-то причине молчит. «Позвольте, я осмотрю вас», — Ревекка кивнула. Доктор Алигьери наклонился к женщине, осматривая ее на предмет видимых повреждений, затем повернулся к Вергилию. «Простите, но не могли бы вы?» И тут же осекся. «Мог бы я что?» Вергилий просверлил мужчину взглядом. Он определенно не нравился доктору. Впрочем, это чувство было взаимно. Доктор Алигьери нахохлился, что-то пробормотал себе под нос, посмотрел на Мину, ища у нее поддержки. Мина посмотрела на Вергилия, приподняла брови. Ее взгляд умолял его поступить разумно и выполнить просьбу неприятного докторишки с жидкими черными волосами, тонкими губами и орлиным носом. Вергилий шумно выдохнул, тряхнул головой, убирая выбившиеся из прически пряди со лба, встал и вышел, сделав ей одолжение. Девушка прошептала губами «спасибо» и проводила его взглядом до двери. Вергилий вышел, прошел по коридору и тут же столкнулся с немолодым мужчиной, явно только что поднявшимся по лестнице, что далось ему не без труда. Он тяжело дышал, согнувшись и уперев локти в корпус. На нем был мокрый короткий плащ, немного смахивающий на сюртук, но слишком длинный для пиджака, черные лакированные ботинки, следы от которых тянулись по ступенькам, и белый капюшон последователей ордена, который был сложен за спиной. Он выпрямился, прислонился к стене, все еще тяжело дыша, и поднял свои, на первый взгляд темные, зеленые глаза на Вергилия. «Курите?» – спросил он весьма спокойно. «Не курю», – ответил Вергилий. Мужчина тут же улыбнулся, обнажив пожелтевшие зубы, и сказал: «И правильно, молодой человек, дурная привычка». Он выудил из кармана трубку и кисет, забил ее табаком, закусил мундштук, достал спички, чиркнул, подкурил, потушил спичку, убрал обратно в коробку, вернул коробку в карман и выпустил из легких густой, насыщенный запахом табака дым. «Не стоит даже начинать. Сколько раз бросал, но всегда возвращаюсь к ней». Вергилий скривился. Запах табака раздражал его, более того, он не понимал людей, которые сокращали этой пагубной привычкой свою и без того короткую жизнь, параллельно зарабатывая целый букет различных заболеваний. «Вижу, вам неприятно. Я могу потушить трубку. Только еще одна затяжка, иначе я определенно задохнусь. Мне уже не 20, чтобы я мог спокойно пробежать 2 квартала без одышки, и, как бы это абсурдно ни звучало, не глоток свежего воздуха, а именно крепкая затяжка вернет меня к жизни». Вергилий молчал. Он внимательно изучал незнакомца. Впрочем, он уже догадался, что это, скорее всего, тот человек, к которому Мина обратилась за помощью. В нем было что-то смутно знакомое. Впрочем, все люди в Фортуне, по мнению Вергилия, были на одно лицо в своих однотипных унылых костюмах. Редко кто выделялся из толпы. «А вы неразговорчивы?» Он потушил трубку и протянул руку. «Сайрус Рид, главный архивариус. Я почти заменил Мини отца, когда Иешуа исчез». Он вынул изо рта мундштук и задумчиво ткнул чашей в Вергилия. «А вот кто вы, любезнейший, и что здесь делаете, я бы очень хотел знать». Примечание к части. «Просто не могу не тыкнуть в то, что у фанфика появилась обложка, Я слишком много времени на нее убила. https://sun9350.5w5wgz5fxh3lmr7ekmax7hok1zd3u3zjpg. Глава 12. 1. Фортуна. Почти 30 лет назад, доктор Ричард Алигьери получил лицензию на самостоятельную деятельность 4 месяца назад. Месяц назад уволился из больницы Святого Антония и лишь неделю как приступил к частной практике, заменив пожилого доктора Айзефа Лендера, который был седым стариком с морщинистым лицом и удивительно живыми голубыми глазами. Лендер был наставником Ричарда, когда он только начинал свою карьеру врача. Честно говоря, Алигьери никогда его не любил. Тот был до зубовного скрежета правильным человеком. За свою практику Ричарду, которому не так давно перевалило за третий десяток, но волосы на висках уже начали сидеть, пришлось видеть немало тяжелых, почти безнадежных пациентов. Через его стол, скальпель и руки прошел не один рыцарь. Порой он собирал их по частям, сильно сомневаясь в том, что из этого что-то выйдет, но всегда делал ставку на жизнь, даже в самых патовых случаях. Сейчас, глядя на Ревекку Валериус, мужчина впервые подумал, что когда смерть приберет эту женщину к рукам, лишь вопрос времени. Она была обречена. Разумеется, Алигьери не сказал этого ни дочери, ни самой женщине, ни тем более тому странному типу, который напугал его до мозга костей. Он не падал в обморок от вида крови, проводил сложные операции, стойко сообщал о неудачном исходе, но при виде этого юнца с холодными голубыми глазами и бесцветными, как у альбиносов, волосами, он проглотил язык, словно одно лишнее слово могло стоить ему жизни. Ричард не считал себя трусом, но не был смельчаком и даже просто хорошим человеком. Он был типичным приживалой, поэтому сделал вид, что ситуация его не задела и с добродушной улыбкой обратился к пациентке, стоило двери захлопнуться. «Я сделаю вам укол», — сказал Алигьери и полез в доставшийся ему от предшественника саквояж, где помимо необходимого лежала куча ненужного хлама. Он так и не успел его разобрать. Выкинуть пустые ампулы, исписанные неровным почерком листки с заметками, старые бланки назначений с печатью доктора Лендера, найти в этом хаосе хоть что-то было непростой задачей. А ведь он мог продолжать и дальше работать в больнице, под крылом у ордена. Нужно было только попереть свои принципы и закрыть глаза на чудовищные эксперименты над людьми. Или не мог, а все проклятый старик, который привил ему отчасти принципы, которые наверняка и свели его в могилу раньше положенного срока. Наконец-то рука что-то нащупала. Прервав размышления, Ричард вытащил ампулу. Ампула оказалась необходимым раствором дармикума. Все-таки он был чертовски везуч. Впрочем, одного везения для счастья было мало. Нужно было еще что-то из себя представлять. Что это? Обеспокоенно поинтересовалась Мина. Она смотрела с подозрением на высокого худощавого врача в старомодном плаще, который достался Ричарду все от того же доктора Лендера, из-под которого виднелась бежевая пижама. Девушка застала Алигьери в тот момент, когда он готовился ко сну, и тот не потрудился одеться, хотя возился очень долго. Это показалось ей странным. «Это снотворное, мисс Валериус», — ответил он тихо, но твердо, — «вашей маме следует выспаться и набраться сил». Он посмотрел на женщину, которая выглядела не лучше, чем истощенные несчастные подопытные, которых ему приходилось реанимировать. Это был тот самый билетик в счастливую жизнь, который он упустил по той причине, что в нем сражались амбиции против совести, и эта битва закончилась ничьей. Поэтому он сбежал. Все-таки он был в первую очередь трусом. «Если, конечно, ваша мама не будет против», — добавил он и, не дожидаясь ответа, поставил на кровать кожаный чемодан, чтобы подготовить все необходимое для инъекции. «Вы позволите?» — раздался девичий голос у него прямо над ухом. Вильгельмина выросла буквально перед ним. Собственно, несколько секунд назад Ричард готов был поклясться. Девушка стояла на противоположной стороне кровати. Но разве возможно за такое короткое время так быстро обогнуть кровать? Наверняка она стояла ближе или обладала поразительной проворностью. «Что именно?» — хотел было спросить Ричард, но не успел. Вильгельмина протянула руку и требовательно произнесла: «Ампулу». Алигьери покорно вложил в ладонь девушки все еще закупоренный флакон. Его точно парализовало, когда на него уставились желтые сверкающие глаза. Он не мог отвести взгляд. Вильгельмина покрутила ампулу в руках, прочитала надпись, сломала кончик, принюхалась, затем снова подняла сосредоточенный взгляд внезапно поблекших желтовато-карих глаз с мутными, словно от катаракты, зрачками на него. Такие глаза Алигьери видел у тех, кого привозили к нему, только они были пустыми, почти безжизненными, а те, что смотрели на него сейчас, были полны решимости и недоверия. «Мама, ты хочешь этого?» – спросила она, повернувшись к матери. «А что, если она одна из подопытных?» – подумал Ричард. «Только выживших, хотя о таких он не слышал. Большинство умирало, а тех, что не умирали, живыми назвать было сложно. Они полностью лишались рассудка. Что с ними делали дальше, он боялся даже представить. Я действительно плохо сплю. Было бы здорово, если бы сегодня мне удалось выспаться», — ответила Ревекка. Девушка кивнула и вернула ампулу обратно Ричарду. Алигьери уже приготовил шприц и надел иглу. Набрав необходимую дозировку из ампулы, он подошел, наклонился над кроватью, засучил рукав ночной рубашки женщины, скатав его в жгут, и неуверенно обратился к девушке. «Придержите», — Ричард посмотрел на Вильгельмину, словно ожидая, что она выхватит у него из рук шприц. «С вами все в порядке?» — поинтересовалась она, не сводя с него пожелтевших, как у кошки или ящерицы, глаз и придерживая импровизированный жгут. Алигьери кивнул. Не мог же он сказать, что эти глаза преследовали его каждую ночь в кошмарах. Тампоном со спиртом он протер кожу над веной и воткнул иглу. «Можете отпустить». Девушка подчинилась, но все еще не сводила с него глаз. Он едва держался, руки у него подрагивали. Посматривая на часы, кварцевые на кожаном ремне, застегнутые на запястье циферблатом вовнутрь, лишь бы не глядеть в эти глаза, Ричард стал медленно вводить снотворное. Но мысли продолжали терзать его. Скольких он спас, чтобы они вернулись в подземную лабораторию, скольких вывезли в закрытых контейнерах в замок, чтобы надругаться над их телами и дальше, где спаситель и куда он смотрит, если допускает такое. Ричард успел разочароваться в Спарде, но никому не смел говорить об этом. Может быть, поэтому этот странный юноша произвел на него такое впечатление. Он смотрел на него, словно знал, в чем Ричард повинен перед собой, перед миром, перед спасителем, как ангел, который сошел с небес, чтобы покарать его за грехи. Огрешен он был не только перед Богом, но и перед собой. Именно ужасная обязанность возвращать к жизни тех, кто предпочел бы смерть, сподвигла его уволиться, перевестись. Он хотел спасать жизни, а не калечить. И хотя сам Алигьери не имел отношения к пыткам, он знал всю правду, но ничего не делал. И чем он был лучше тех, кто держал в своих руках кнут? Он был даже хуже их. Он врал самому себе. Когда ему позволили уйти, Ричард сначала подумал о том, что ему повезло. Но когда умер ни с того ни сего доктор Лендер, он понял, что это не конец. И теперь Ричард был обязан брать у каждого в городе пробы крови, чтобы потом в лаборатории Орден мог вычислить тех, кто годился для опытов. Разве он отказался, как требовала его совесть? Трус, подонок, мерзавец, ничтожество, ругал себя Алигьери, но не мог ничего поделать с собой. Он хотел жить. Даже если он полное ничтожество, кто мог его в этом обвинить? Что он один мог сделать против машины Ордена? Ему оставалось только верить, что однажды этот змей пожрет себя сам. А если нет, возмутилась его совесть. Если никто ничего не сделает, то этот змей однажды уничтожит всех на своем пути. Проглотит и переварит. Всех, но не его, так рассуждал Ричард. К этому моменту шприц опустел только наполовину. Прошло около минуты. Доктор Алигьери, Ричард понял, что, очевидно, выглядит странно с воткнутым в руку женщины шприцем и большим пальцем на поршне. «Все в порядке. Это лекарство необходимо вводить постепенно», — оправдался мужчина. «Все как по учебнику, почти идеально, разве что он забыл надеть перчатки, но, кажется, этого никто не заметил». Наконец-то цилиндр опустел, Алигьери вытащил иглу, прижал к месту ватный диск, затем разобрал шприц и убрал его и ампулу в отдельный карман саквояжа. «Нужно не забыть заполнить сопроводительные бумаги», — напомнил себе Ричард. «Как ты?» Вильгельмина тут же опустилась на колени у изголовья кровати подле Ревекки. «Все хорошо, Мина», — та улыбнулась дочери и перевела взгляд своих тусклых голубых глаз на Ричарда. «Спасибо, доктор». Напряжение в комнате разрядилось. Алигьери постарался выдавить из себя улыбку, но вышло плохо. Как он мог спокойно смотреть в глаза этой умирающей женщине, которая определенно знала о своем плачевном положении, как мог принимать ее благодарность, как он мог сметь называть себя благородным словом врач? Он – ничтожество, которое вернется домой, занесет визит в регистрационный журнал, снимет трубку телефона и сообщит, куда следует об этой девушке с глазами цвета из парцитового меда. Таковы были инструкции, таков был его долг и одновременно его бремя, которое он влачил с единственной целью – выжить. Либо она, либо он. Третьего не дано. Я провожу вас до двери. Алигьери кивнул и подметил, что когда девушка была чем-то озабочена или недовольна, она морщила нос. Ричард смекнул, что его явно выпроваживали. Впрочем, он и сам предпочел бы убраться из этого дома как можно скорее. Мина погасила свет, открыла дверь и пропустила доктора вперед. «Спокойной ночи, мама. И тебе, дочка», — ответила женщина, к которой уже вернулось спокойное дыхание и более или менее нормальный цвет лица. Они вышли в коридор. Мина осторожно прикрыла за собой дверь, и первое, что почувствовала еще до того, как увидела происходящее, это гнетущую ауру. Очевидно, Алигьери ощутил то же самое, так как замер в ужасе, уставившись на двух мужчин, стоящих посередине коридора и сверливших друг друга взглядами. Мина посмотрела сначала на Сайруса, затем на Вергилия и на недоумевающего врача, который, очевидно, предпочел бы провалиться сквозь землю, чем стоять здесь. Он весь сжался, что при его росте и худобе делало его невероятно странным и в некоторой степени карикатурным. «Что ты здесь делаешь?» Архивариус тут же обернулся на голос, расплылся в улыбке. «Мина, дорогая», глаза его ожили, засверкали, как два хризолита. «Как реви, все хорошо, это лучше спросить у доктора», ответила девушка и посмотрела на Алигьери. «С мамой ведь все будет хорошо», Алигьери посмотрел на нее почти с состраданием. При этих словах на лице доктора отразилось некоторое замешательство. Он замялся, затем улыбнулся широкой, неискренней улыбкой и ответил: «Боюсь, что проблема больше, чем кажется. Но я уверяю, что со своей стороны сделаю все возможное», а затем склонил голову. «Господин Рид», Сайрус пересек разделяющее их расстояние, и мужчины обменялись рукопожатиями. Мину обдало терпким запахом виски, который очень любил Архивариус. Об этом его пагубном пристрастии ходили легенды в архиве. Может быть, поэтому он не был женат, хотя девушка знала, что Сайрус просто запивает свое разбитое сердце. «Ты уже уходишь, Алигьери?» – поинтересовался мужчина. «Да, господин Рид, спасибо, что позвонил. Ни за что. Насколько мне известно, вы почти член семьи». Архивариус кивнул. Точно смущенный своим заявлением, доктор потупил глаза, посмотрел на часы. Мина заметила, что было уже без четверти 12. «Вы найдете выход, доктор?» – поинтересовалась она у Алигьери. «Конечно, мисс». Она долго смотрела, как худощавая фигура доктора удаляется, как он бросает короткий, испуганный взгляд на стоящего в коридоре демона и скрывается за поворотом на лестнице. Когда дверь хлопнула, первым нарушил тишину Архивариус. «Мина, твой гость немногословен, но, надеюсь, ты мне его представишь». Сайрус с любопытством смотрел ей в глаза, взял ее за локоть и тихо стиснул его. Он часто делал так, когда хотел показать, что от ответа уйти не получится. Девушка замялась. «Послушай, Сайрус». Неожиданно из спальни раздался слабый женский голос. «Сайрус, это ты?» «Да, я». Он приоткрыл дверь, заглянул в спальню и по-мальчишески помахал рукой, сжимая узловатыми пальцами трубку. «Зайдешь?» Добродушно поинтересовалась Ревекка. «Раз ты просишь, как я могу тебе отказать, Реви?» Он проскользнул в дверной проем, но прежде, чем закрыть дверь, посмотрел на Мину. «Мы ведь поговорим после?» Девушка натянуто улыбнулась и кивнула. «Сайрус, я и мой друг будем ждать тебя внизу». Архивариус кивнул и скрылся в спальне. Дверь захлопнулась, но Мина отчетливо слышала, как скрипнули пружины кровати, когда Сайрус на нее сел, и как ласково он говорит с ее матерью. 2. Разговор состоялся в столовой на первом этаже ровно в полночь, в коридоре пробили часы. Мина воровато осмотрелась по сторонам, пропуская Сайруса внутри, закрыв двухстворчатые двери, прислонилась к ним спиной, словно боялась, что Архивариус решит бежать. Какое-то время она просто молчала, затем подавила желание начать грызть ногти, вздохнула. Она уже решила, что все расскажет Сайрусу, опустив лишь пару деталей, но начать нужно было с главного. «Сайрус, познакомься, это вы». Она осеклась, что-то не позволило ей представить демона, имя застряло в горле комом. Может, дело было в прожигающем взгляде голубых глаз? Вергилий стоял в дальнем углу, он обосновался там с того момента, как они зашли в столовую. Он не проронил ни слова, Мина тоже предпочла молчать. Она чувствовала себя рядом с ним неловко и то и дело ловила себя на том, что смотрит на его губы, губы, которые совсем недавно целовали ее. Как теперь она должна себя вести рядом с ним? «Ви?» – переспросил Сайрус. Мина решила, что этого вполне будет достаточно и поспешила ответить. «Да, можешь звать его Ви. Может, так даже будет лучше», – подумала она. «И кто же он?» Сайрус достал из внутреннего кармана пиджака кисет с табаком, трубку и принялся забивать ее. Его все еще красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил отделанную медью чашу, чиркнул очередной спичкой и, раскурив трубку, выпустил в потолок большое облако дыма. «Он, я демон», — неожиданно ответил Вергилий. Сайрус прищурился, словно для того, чтобы разглядеть юношу, ему нужны были очки, а затем отшатнулся. Глаза Вергилия сверкнули, зрачки вытянулись и тут же потухли. «Господи, боже мой!» Архивариус выронил трубку, она с громким стуком ударилась о паркет и отлетела в сторону. «Сайрус, прошу тебя!» Мина сделала два шага вперед, выставив перед собой руки, словно пытаясь упокоить напуганную лошадь, перебирая мысленно все ругательства, какие только знала. «Зачем он это сказал? Рехнулся, что ли?» Мина поглядела на Вергилия. В ее необыкновенных глазах сверкало недовольство. Впрочем, его это только забавляло. Он находил именно такой взгляд чертовски привлекательным и подловил себя на том, что ему нравится, когда она на него так смотрела. Но лицо его осталось бесстрастным. Знать об этом девушке было вовсе не обязательно. «Мина, скажи, что это шутка», – процедил мужчина сквозь зубы. Сайрус не двинулся с места и, стиснув губы, сверлил Вергилия взглядом. Он дрожал, но трудно было сказать, от страха или от злости. Девушка вздохнула. Она почувствовала, как у нее участился пульс и кровь быстрее побежала по венам. «Боюсь, что нет». Сайрус побелел и выпучил глаза, словно не мог поверить в то, что слышит. Снова и снова он перебрал в уме все, что ему было известно о демонах. Впервые он пожалел, что Иешуа исчез. Увы, прежде Сайрус не сильно интересовался сферой его исследований. И вот настал момент, когда эта, казавшаяся ему белибердой, информация оказалась жизненно необходимой. Он попытался вспомнить, что было написано в дневнике, на редкость неразборчивым почерком, но так и не смог вспомнить ничего, кроме того, что демоны в человеческом обличии действительно существовали и, как правило, они были весьма могущественнее своих низших сородичей. «Мина, ты что, заключила сделку с дьяволом?» Она коротко кивнула. Посвящать Сайруса в подробности все равно было слишком долго, а сделка – самое подходящее слово для обозначения причин, по которым она связалась с демоном. «Можно и так сказать», – ответила она. «Пожалуйста, Сайрус, присядь, я тебе все расскажу». «Что?» – Архивариус опешил, он вертел головой в разные стороны, как напуганный сурикат. «Сядь», – твердо произнес Вергилий, выдвинул стул и ткнул в него пальцем. Сайрус подчинился, рассеянно покачав головой, уселся поудобнее, минуту, не меньше, сидел молча в раздумье. Вергилий отошел в сторону. Казалось, его это не особо заботило, но на самом деле он пристально наблюдал за происходящим. «Во всяком случае», — думал он, — «теперь Архивариуса нельзя выпускать из виду. Хочет он или нет, ему придется сотрудничать или умереть». Мина сложила руки в замок, опустила голову, словно силясь подобрать правильные слова, а затем все-таки подняла свои янтарные глаза на мужчину и извиняющимся тоном произнесла: «Он не причинит тебе никакого вреда, если ты поможешь нам. Я не хотела тебя в это втягивать, но иначе уже не получится. Это ему нужны свитки, так?» — проговорил Сайрус хриплым, скрипучим полушепотом. «И что с того?» — усмехнулся Вергилий. «Что он пообещал тебе взамен?» Мина промолчала. «Ты ведь всегда была умницей. Я был уверен, что кто угодно, но только не ты, свяжется с демонами. Тебе ведь хорошо известно, что демоны лгут. Люди тоже и куда чаще», — заметил Вергилий. «У меня не было выбора», — ответила девушка, сжав кулаки в беспомощном жесте отчаяния, а затем рассказала, опустив подробности, что именно он, демон, вытащил ее из подземной лаборатории.